Глава 9. Чёрные крылья. Ощутить на плече вес, когда ты уверен, что находишься в пустой комнате, неимоверно жутко. Будь я хоть трижды архонтом. Ноги после длительного бега наливались свинцом, из-за чего прыжок в сторону вышел неловким. И вообще, прыгать с движущейся дорожки оказалось той еще задачкой. Зато вес с плеча моментально исчез. Я приземлился уже с активным покровом и увидел парящую в воздухе крылатую ящерицу размером с две ладони. Тьфу ты! Чтоб ему пусто было. «Эй, чешуйчатый, ты как вообще вылез?» Я встал и уставился на стихийного призрака, с которым было связано мое кольцо. Миниатюрная версия королевской виверны, сотканная из тени, немного наклонила голову, смотря на меня. «И не прикидывайся, я знаю, что ты прекрасно понимаешь меня, будучи связанным с моей душой пактом». Ответа все еще не последовало, но, по крайней мере, ящерка, по привычке взмахнув крыльями, пролетела к моей ладони и уселась на нее. «Да чего сильное создание?» Сразу после преобразования способен на частичное физическое воплощение и инстинктивно придает себе вес, хотя по факту он — дух. Не получив ответа, я сосредоточился на колоссальном первом кольце. С ним все в порядке, а вот с каналами маны не очень. А еще и забыл про фамильяра и расслабился, не заблокировав свободный выход. Ящерица могла общаться мыслями. Не языком, конечно, но она желала, чтобы ее отпустили. «Тогда ты окончательно умрешь. Предлагаю тебе стать моим фамильяром». Снова мысли. Не хочет, ему страшно, не понимает, почему все такое большое. «Это ты пока не способен увеличиться. Мне жаль, малыш, но ты сам напал на меня и попытался убить. Теперь варианта два. Или небытие, вторая смерть. Или служи мне, будешь почти бессмертным. А когда я стану достаточно сильным, ты даже сможешь на какое-то время воплощаться физически. Ты уже получил первое преимущество, став намного умнее». Мини-виверна издала писк и взлетела с руки. Она все еще не хотела служить мне и пыталась сбежать. Да только куда она денется, если связана со мной и фактически паразитирует? Пришлось дернуть поводок и остановить. «Так, слушай, это симбиоз. Да чтоб тебе, посиди, пока не успокоишься». Поняв, что ее тянет некая неодолимая сила, мини-виверна окончательно слетела с катушек и попыталась атаковать меня. Да только это моя энергия, и по моей воле она просто рассеялась. Разговора пока не выйдет. Может быть, найду точку контакта позже. А пока силой втащил ее обратно в кольцо и запер. Виверна — не домашняя зверушка. Это опасный монстр, которому за милое дело сожрать человека. Проявлю слабость, он пойдет против хозяина. Но постоянно подавлять его волю не желаю, и если не признает меня вожаком, придется аккуратно уничтожать, отделив от кольца. С риском, что само кольцо станет слабее. Дух еще какое-то время буянил, пока я не смог отправить его в сонное состояние. Он еще может мыслить и даже видеть окружающий мир, но на уровне дремлющего человека. Приструнив своевольную ящерицу, прогнал себя по комплексу силовых упражнений, после чего поужинал и вернулся в кабинет, дабы изучить все нужное насчет поступления к черным крыльям. Прежде всего было интересно узнать, как они проверяют на наличие двух колец. Между прочим, число не обязательно показатель силы. Человек с 10 созданными кольцами, с плотной энергией, может превосходить неумело собравшего 20. Причем качество превалирует над числом. У Габриэля было 10 колец, и он превосходил меня с 15 в чистой мощи. Один мастер из Ордена добился 30 и уступал большинству архонтов. Как оказалось, есть специальные сканирующие устройства, определяющие число и условное качество. У нас такие были и стоили как небольшой самолет. Земля превзошла Альдоран в технологическом аспекте. Правда, в вопросах магии, видимо, в массе уступала. Без ордена, толкающего мировую магическую науку, увеличился разрыв между обычными магами и представителями древних династий, которые сотнями лет вкладывались в развитие своих техник. Само собой, были реестры техник разного уровня. в том числе для служащих империи, но самый сок у именитых родов. А между прочим, я все еще не знаю, чем владели Покровские. И с этого компьютера подобную информацию не получить. Пора заглянуть в самые защищенные уголки поместья. Я покинул кабинет и отправился искать главное родовое хранилище. Вход в него оказался на первом этаже внутри скалы, откуда я спустился на подвальный уровень. Хочешь защититься от хакеров? Не подключай компьютер к сети, только так. К счастью, для открытия тяжелой стальной двери хватило биометрии, за которой открылось полупустое помещение. Наверняка когда-то здесь хранились самые ценные артефакты и устройства, которые вытаскивали по особым случаям. А также редчайшие ресурсы, которые не использовались сиюминутно. Сейчас же тут было пустовато. Большую часть распродали. Единственное, что показалось интересным, молочно-белый булыжник, пропитанный стихией света. И нет, это не обычный эль-кристалл, который является просто кристаллизованной энергией. В нем была некая структура. Природа, позволяющая преобразовывать чистую ману в стихию. Подпись на табличке гласила, что это фрагмент уничтоженного аномального духа света, ранга император. Это буквально часть тела монстра, сжавшаяся как высыхающий слизень, лишенный движущей силы. Никогда такого не видел, и неудивительно, я не сталкивался с такими магическими принципами. Это материал из аномального осколка, и не факт, что я смогу его применить без глубоких и долгих исследований, на которые пока нет ни времени, ни средств. В любом случае, мне кроме него нужна бездна энергии, а лучше та прелестная стихийная жемчужина. Но с собой прихватил, чтобы изучить. Помещение экранировали, беспроводная сеть здесь не ловила, что не позволило сразу поискать справку. Кстати, император — это следующий за монархом ранг силы монстров. Есть еще Титан, и его появление сродни катастрофе. Высший ранг владык никто не видел. К ним отнесена Хина. Ну и в моем личном списке — Шейд. Но главное, что в углу хранилища стоял терминал, вообще не имеющий средств беспроводной связи и не подключенный к сети. Конечно, члены рода могут скопировать данные себе, но это всегда риск. Когда файлы не нужны, их удаляют с носимых устройств. Специальное приложение запустилось, я начал поочередно открывать файлы, в которых отображались сложные трехмерные схемы плетений и структур колец. Нашлись также чертежи артефактов, рунические связки и требования материалов. Это святая святых библиотеки рода. Большинство одаренных делает кольцо либо из разных типов чистой энергии, сплетая их, либо принимая в себя подготовленные артефакты, превращающиеся в энергетические структуры. Какие формы применения магии ты вложишь в дар? Весь спектр техник запечатан в ядре и кольцах. Плюс кольца служат накопителем резерва и генератором, черпающим энергию мироздания. Именно из-за последнего меня так заинтересовали жемчужины. Я ни разу не видел минералы, которые генерировали энергию сами по себе. И пока Покровские не удивляли. Огненные техники и ветер — банальные стихийники. Скука. Тот демонолог-менталист и то интереснее. Ах, сейчас бы меня половина ордена пнула за то, что насмехаюсь над стихийными магами. Но, правда, могли бы придумать нечто оригинальнее. Из примечательного только техника силовой левитации. А как я понял, в этом мире мало кто способен летать самостоятельно. Странно, но разберусь в другой раз. Я листал списки секретных родовых техник, наконец дойдя до раздела «Экспериментальные». И там, за горой откровенно сырого мусора, я нашел некий «Проект Раскол», и он затребовал у меня пароль или ключ доступа. Да чтоб его. Тимур не может знать, как бы ему не доверяли. Пусть все поместье и почти все дела рода висят на нем. Все же это родовая тайна. Вот Елена должна иметь доступ, позже как-нибудь спрошу. Название звучное, и это самый свежий по датированию архив. Еще раз окинул техники взглядом. Структуры покровов и барьеров, методы взаимодействия с техникой, прежде всего покровские пироманты. Эльза, думаю, была бы горда. На первый взгляд, неплохо для графского рода. Покинув хранилище и закрыв за собой дверь, изучил информацию по фрагменту аномального духа. Моментально нашлась красивая история, которая сводилась к тому, что полвека назад появился монстр уровня император, и его забили толпой. При смерти тело сжалось и остался кристалл, который тут же прибрали Романовы, как потенциально стратегический ресурс. Государственные исследователи дали заключение формата «очень круто, но совершенно бесполезно». Практически этот камень может служить разве что в качестве лампочки. И вместо компенсации недовольным родам, Романовы вернули булыжник, который просто раскололи на 8 примерно равных частей. Кто-то надеялся все же извлечь пользу, другие оставили до лучших времен. Третьи огранили и пустили на украшения. Однако неудача местных не остановит меня. Но позже, пока не актуально. Занимался изучением я долго. Время перевалило за час. Кстати, сразу не заметил, но хотя прошлой ночью меня уже клонило в сон, после перезапуска тела ощущал себя свежим. Как свежая боксерская груша, если быть точным. Но теперь ресурс кончился, и я провалился в сон. Едва голова коснулась подушки, сознание выключилось. Проснулся свежим и полным сил в полумраке. Часы на телефоне показывали 6 утра. «Хоть какие-то хорошие новости, спасибо одаренности». Я довольно потянулся, ощущая легкость. «Все люди любят спать, это приятно. А если ты еще и высыпаешься быстрее обычного человека, ты не тратишь время, которое хочешь провести с пользой». Не выходя из спальни, я поглощал информацию. А за завтраком, увидев Лену, решил не тянуть и аккуратно поднять тему. Конечно же, начал издалека. «Я сегодня чувствую себя еще лучше. Завтра полечу в город, займусь делами». «А, угу». Рыжая спрятала улыбку и отвела взгляд. Все еще дуется. «Как думаешь, госслужба мне подойдет?» «Такому скрытному зануде? Ты идеальный клерк», — проворчала она, ковыряя омлет с сочной ветчиной. «Я не лишился магии. Думаю, вот, а стоит ли вообще придерживаться традиций? Возможно, шаг в сторону не повредит? Позор для рода отказаться от своей магии в пользу взятой из реестра», — пробурчала сестра. «А я буду ее считать таковой. Хотя, если бы я не стал кровным родственником и будь лет на 30 моложе, точно заинтересовался бы красоткой. Делай, что хочешь. Все равно ты просто поставишь меня перед фактом». «Хорошо, я как раз тебе нашел мужа. Ему 70 лет, и он с трудом ходит, зато видный бизнесмен». Лена закашлялась и выпучила глаза красивого изумрудного цвета. А потом до нее дошло, и она скривилась. «Не шути так. Я не позволяю выбирать для себя мужа». «Вот и видишь, я уже не все решаю. Рациональность порой выше гордости». «Кстати, о проекте «Раскол». Я не закончил фразу, не зная, какое слово уместнее. И мне дали ответ. «Ты подобрал пароль?» «Нет, конечно. Но может потом все же поискать хакеров?» «Я уже получил ответ. Они в курсе, но открыть не смогли. Видимо, молодому поколению не давали полный доступ, даже наследникам. Что делает его вдвойне интереснее. Ведь ко всему остальному у меня доступ имелся чисто по биометрии и отпечатку маны. А вдруг там спасение для рода? Ненадежно подпускать к нему чужаков?» «Сама веришь в это?» — вздохнул я. «Да и какие у нас альтернативы?» «Найти ключ», — удивленно заметила Елена. «Я чуть было не уточнил, где. Очевидно, на месте смерти прошлого главы рода». «Если он умер в хоре вечности, то ключ мог сломаться», — заметил я. «Только если физически. Аномалии сами по себе не могли его сломать, но я понимаю». «Делай, что хочешь. Тебя проводить завтра? У нас ничего особо важного, в основном подготовки к летним практикам». Я отказался и крепко задумался. Все же можно попробовать найти ключ. Была лишь незначительная проблемка. После войны путь в тот осколок так и не находили. Во всяком случае, по общедоступным данным. Другие страны не делятся всей информацией. Кстати, забавно, что в новостях назвали потерей разрушение разлома в хор вечности. Именно не смерть Покровских, а утрату доступа в осколок с коэффициентом аномальности 6. На секундочку, максимальный возможный коэффициент равен десятке. В настолько аномальных зонах невозможно долго находиться без стабилизирующего поля. Или осколок начнет менять тебя, и порой смерть — это далеко не самое худшее, что может тебя постигнуть. Кстати, в копьях титанов — единица. Лишь чуть хуже, чем на Земле. Об обнаружении пути в такой осколок вполне могли не рассказать, и, если честно, я бы охотно его посетил в ближайшее время. Судя по описанию, название «Хор Вечности» или же альтернативное, пришедшее от западных коллег «Голоса Преисподней», дано из-за звучащих у всех в голове едва различимых шепотков на различных языках. Помимо этого, там простирается мир безумных красок, энергий и ценных материалов. Две трети разрушаются вне осколка или бесполезны, однако остальное очень ценится в разных сферах. Вход Покровских впервые за историю был всего лишь вторым от Земли, а не третьим, четвертым. Это колоссально облегчало логистику. Тем более путь пролегал через относительно безопасные копья титанов, принадлежавшие Романовым, как и большинство первичных осколков. Нет, искать ключ там кажется гиблым делом. Вместе с тем, где найти хакера, способного взломать шифрование столь высокого уровня? В общем, пока вопрос уезжает в еще более дальний ящик, чем осколок духа. Размышляя, я не заметил, как все тарелки в радиусе досягаемости рук опустели. Я не меняюсь. Как глубоко задумаюсь, остальной мир не существует, даже вкуса не ощутил. Но, кажется, мне понравилось. Клавдия, так звали кухарку, готовит отменно. И место уже самому начинает казаться домом. Оставшийся день прошел по старому распорядку. Тренировки, знакомство с миром, еда и вновь тренировки. Из зеркала на меня теперь смотрел вполне нормальный молодой граф, а не поднятый некромантом мертвец. Мышцы, подгоняемые магией, тоже немного подросли. Следующим ранним утром я вновь пообщался с Виверной. Недовольная ящерица меня игнорировала и огрызалась. «Так, послушай, у тебя два варианта помочь мне. И я буду позволять тебе резвиться, когда это возможно. Или запру в кольце и не буду выпускать. Уверен, ты убедилась, что не можешь поколебать мою волю». Ящерка показала мне теневой язык и свернулась клубком на столе, обиженно отвернувшись. Своенравная и умная зверюга. Худшее сочетание, но так даже интереснее. «Если будешь вести себя хорошо, я подал через канал немного больше энергии, сделаю сильнее на постоянной основе. Сможешь летать по лесу внизу и пугать белок. Не сразу, но ты получишь силу. Эй, сюда, слушай!» Все еще добавляя силы созидания, я схватил частично материальную ящерку за хвост и поднял над столом. Она возмущенно зашипела и стала мысленно ворчать, обещая всевозможные кары. А я оборвал поток энергии, пальцы опустили, и создание чуть не плюхнулось на стол. Извернулась в воздухе и юркнула к моей руке, кусая палец. Ощущение, будто придавило маленькой канцелярской прищепкой. «Ну что, договорились?» — иронично спросил я. «Где сила, там и шаг к самодостаточности». Виверна отпустила палец и уселась на столе. Нехотя недовольна, она спросила, что я от нее хочу. «Кстати, а это все же он или она?» «Не разбираюсь в половых особенностях монстров, а самцы прячут прибор». На вопрос Виверна снова возмутилась. «Мол, не видишь мою мужественность?» Я задумчиво кивнул. «И то верно. В общем, буду звать тебя Чешуйкой. Выбирай, или так, или дымок». У знакомого так звали кота. Виверна зашипела, бессильно дыхнула в меня сгустком тени, но с именем согласилась. После короткого знакомства я вернулся к делам и уже через полчаса облачился в доспех. Аристократы частенько носят их ради безопасности и чтобы покрасоваться. Особенно мужчины из в меру знатных родов, у нас порой показывали их вместо дорогих спортивных автомобилей. Так что, пока я не обвешан оружием, мой вид никого не смутит, тем более пусть я занял место проигравшего графа, но Покровские сохранили титул. Во внутреннем дворе, который почти не видел солнечного света и потому был целиком покрыт плиткой, ждал оставшийся у рода транспорт. Флайер, мини-грузовичок, на котором Тимур возил все необходимое в поместье и людей, а также два вингбайка. Лучше того, что прятал демонолог, но далеко не люксовые модели. Надел вполне удобный шлем и сел в кресло. Сработавшие магниты тут же усилили мой контакт с сидением. Система автоматически обнаружила рядом допустимого владельца, и на экране приборной панели появился интерфейс. Махнул выглянувшей в окно сестре, а я привыкал считать ее родней, и двинул рычажок контроля высоты. Левитационный привод мерно загудел и быстро поднял меня над зданием. «Система, построить маршрут! Псковский офис черных крыльев!» Навигатор меня услышал, и на стекле ветрового рассекателя отобразился голографический воздушный коридор. Секундная задержка, и доспех синхронизировался с вингбайком. Визор даже дорисовал маршрут, а заодно метками отображал запретные зоны и иные воздушные маршруты, изобразив их в виде светящихся голубых линий. «Отключить дополнительные метки, оставить только мой маршрут», — попробовал командовать я, и это сработало. Масса визуального мусора, мешающего наслаждаться полетом, пропала, и я направился к Верхнему Пскову. Или просто к Пскову. Именно небесный город считался основной частью, хотя возник гораздо позже. Я несся над лесом, осматривая буквально иной мир. Разнообразные поместья на каменных монолитах. Большинство окружено щитами, но у Покровских включен режим экономии. Разные стили, у многих на выстриженных лужайках припаркованы дорогие спортивные и бронированные представительские флайеры. А внизу бескрайний лес, из которого местами торчат башни беспроводных систем связи. Некоторые каменюки висели чуть выше, другие ниже. Кстати, Покровская имела уровень выше среднего, и это сильно влияло на цену. «Но чёрта с два я его продам!» Очень уж приятно увидеть в окне далекий горизонт. Поместья располагались кольцом вокруг плотного скопления гравитационных аномалий, где вырос город. От отдельных островков с большими зданиями административного толка до торговых центров и целых площадей. Некоторые здания строили вниз, они свисали над пропастью, сливаясь со скалой. Причем у расположенных в лучших местах с краю имелись балконы с посадочной площадкой под флайер. В центре же, где красивый пейзаж закрыт застройкой, напротив самые простые на вид многоквартирные дома. Трафик заметно вырос, утром множество автобусов возили обслуживающий персонал из Старого Пскова. Подозреваю, его частенько называли Нижним, и его обитателям это не нравилось. Ядро города напоминало экономический центр. Много суеты, здания из стекла и стали. Разве что высоток тут не строили. Нарушишь баланс, и каменная скала запросто перевернется. Перегрузишь, и гравитационная аномалия не удержит массу. Впрочем, из-за того, что уровень скал варьировался, город все равно выглядел объемным, а между ближайшими скалами перекинули мостики. Порой жесткие, намертво скрепляющие постройки, а между дальними — из подвижных модулей, немного изгибающихся при слабом дрейфе. Картина выглядела впечатляюще, даже для моего искушенного взгляда. Экономический центр региона и место жительства богатейших людей. Многоквартирные мини-башни занимали множество отделенных архипелагов на окраине основного города. Впрочем, я видел и огромные поместья, наверняка стоящие баснословных денег. Пришлось набирать и снижать высоту, и немного повилять, следуя по воздушному коридору. В конце меня ждала очередь на посадку. Впрочем, я не торопился, рассматривал это великолепие. На секундочку, это не столица, хотя во всех ближайших важных прибрежных городах, вроде Риги и Санкт-Петербурга, нет летающих скал. Кстати, о птичках. В море такие аномалии тоже встречаются. Есть несколько городов над водой с воздушными озерами и реками. В Российской империи это Черноморье, развернувшееся недалеко от берега одноименного моря внутри континента. Обязательно навещу местечко. Может, даже раньше, чем прибью Шейд. Думая об этом, я посмотрел на одну из самых заметных построек в Пскове. Бело-синий храм с золотыми орнаментами и крылатой статуей твари. Внутри всколыхнулась жгучая ненависть. Да чего же тщеславная лицемерная тварь, просто невозможно. Наверняка это она наслала на Альдаран катастрофу, разрушив грань изнанки, лишила наш мир магии. А тут Шейд, чтоб ей вечность гореть в аду, изобразила из себя светлую богиню, защитницу. Не удивлюсь, если при этом приложила руку к появлению черного солнца. Вдох, выдох, Осборн, спокойнее. Если увидишь ее священника, нельзя плевать ему в лицо. Их обманула лживая тварь, они не виноваты. Наконец, очередь рассосалась, и я приземлился недалеко от монументального бетонного пятиэтажного здания, над входом в которое был знак в виде широко развернутых черных механических крыльев. Похоже на герб Покровских, но у нас есть щит, и крылья гораздо компактнее. Я пошел в просторную приемную и подошел к пустой регистрационной стойке, к улыбающейся девушке в строгом костюме, и протянул карточку. «Добрый день, хочу пройти вступительные проверки. Заявку подал вчера». Работница быстро проверила запись и вернула документ. «Все в порядке, ваша светлость. Пройдите в кабинет 13 для письменного квалификационного теста». «Благодарю, а не подскажете, где у вас туалет?» Девушка указала на дверь, и я двинулся к уборной. Приятно, что даже на этапе вступления черные крылья понимают загруженность желающих стать частью подразделения и сделали хотя бы второй этап отсева максимально распределенным. Первым, кстати, было образование и происхождение. Простолюдинов брали разве что прямо из института. И то, если рекрутер обратил внимание. Конечно, наличие образования не гарантирует усвоение всех необходимых знаний. Я хоть и обладаю исключительной памятью, но досконально изучить программу нескольких лет обучения выше моих сил. Отложить вопрос не мог, поскольку за теорией и проверкой на арене следует практическое испытание, а оно проводится редко. Терять 2 месяца — это уж точно перебор. Значит, будем играть немного нечестно. Изучу мир чуть позже. Зайдя в дальнюю кабинку, убедился, что камер нет. Закрыл крышку белого трона и положил на нее найденный старый коммуникатор, лежавший в специальном отсеке доспеха для личных вещей. А затем выпустил и Виверну, которая тут же с интересом осмотрелась. Вроде говорит, что готов. Ну что же. Слил воду и покинул санузел, одновременно касаясь кольца и канала связи. Когда-то у меня были фамильяры. Они погибли в войне с тварями изнанки. Убить духа намного сложнее, чем существо из плоти и крови, но вполне возможно. Впрочем, главное, что я помню, как взаимодействовать с такими созданиями. Подключиться к магическому зрению или связать мысли не составляло труда. Чешуйка по моей команде подлетел к механической защелке и, ненадолго воплотившись, повернул ее. В 13-м кабинете меня встретил мрачного вида бритоголовый мужчина с легкой щетиной. Он окинул меня равнодушным взглядом и кивнул на 4 терминала, стоящих к нему боком. «Можете начинать. Перчатки доспеха снять. Вопросы разрешены только при технических проблемах. На тест ровно час с момента, как нажмете кнопку старта. Прерываться запрещено, как отвечать на звонки, даже если беспокоит сам батюшка-император. Повторный тест не раньше, чем через неделю. Перед подтверждением ответа на вопрос убедитесь, что отметили правильно, вернуться нельзя. Заявления вроде «я случайно» не рассматриваются. Связь тут не работала, меня со всех сторон снимали камеры. Но они не могли что-то противопоставить такому уровню жульничества. Устроился я за ближайшим из терминалов, на котором сразу высветилось мое имя. Чешуйка в это время осторожным касанием лапки включил экран коммуникатора и открыл поисковик. Ему хватило ума понять, что так делать нельзя, и он ворчал. Впрочем, ящер готов соблюдать договор. Более близкие отношения, может быть, сложатся в будущем. Начать тест. Вопрос первый. Напишите все классы аномалий осколков через запятую. Пока набивал длинный список, Виверна напечатала такой же запрос, пока еще не уверенно и руководствуясь моей указкой. Оказывается, я забыл тип «некротические», в которых умершая органика оживает в возвращенной форме, и «термодинамические», где нарушены принципы рассеивания энергии. Даже по описанию чудовищно опасно и плохо совместимо с жизнью. Ответ полностью правильный, система сразу показала это. Далее. Согласно уставу черных крыльев, при смерти лидера группы в равных рангах остальных ее членов, по какому принципу переходит командование? Интересно, сколько непрочитавших устав отметили «согласно титулу и древности рода при равных титулах»? Но нет. Согласно опыту службы в крыльях. Все остальные факторы вторичны. Все же устав я пробежал глазами. Далее. Напишите полное название существа. Порядок слов произвольный. Мне дали фотографию урода, словно собаку скрестили с насекомым. Я видел такое, но как называется, точно не помнил. Какая-то гончая симорф. Часто встречается. Обладает геомантией и плюется крайне ядовитыми шипами, пробивающими сталь. Такого врага нужно знать. Вопросы продолжались. Причем, нервируя тестируемого, общее число не уточнялось. Посреди теста в комнату зашел еще один молодой одаренный, получил те же инструкции, но через 20 минут его прервали. «Гуров, почему вы не сообщили в биографии, что провели детство в Польше?» «Ну, родители увезли», — неуверенно ответил он. «И думали, что наша проверка не выяснит, что вы 10 лет пробыли там? Черные крылья не принимают проведших столько лет за границей. Советую попробовать разведку или охотников». «Но и не я принимал решение», — возмутился Гуров. «Не хочу я в другие подразделения, я готовился». «Вы мешаете проведению теста. Свободны. Покиньте кабинет, или вас выведут силой». В голосе мужчины звучала такая сталь, что можно было отливать клинки для архонтов. Как хорошо, что я не решил брать личину сбежавшего за границу и умершего. К моему происхождению ноль претензий. Отведенный час пролетел незаметно, закончил за 5 минут до конца. На несколько вопросов дал неполный ответ. Все же кое-где интернет применить было трудно, или Виверна долго справлялась. Я не мог долго смотреть на вопрос, где ты или знаешь ответ, или нет. 91%, Покровский. Хороший результат. Можете пройти на первую арену. Хороший? Не отличный? Улыбнулся я, забирая с его стола оставленные перчатки. Отличный — это 100, равнодушно ответил мужчина. Что же, организация держит планку. Черные крылья — многофункциональная элита. Не тянешь, он упоминал разведку и охотников. Функции у них, исходя из названий, вполне логичные. Есть еще заслон. Те, кто охраняет разломы и первыми вылетает к вновь открывшимся. А также я часто встречал упоминание авангарда. При звучном названии это на самом деле скорее штрафбат или каторга для одаренных преступников, казнить которых расточительно. Их посылают воевать с монстрами на самых горячих точках. Снова прошел в туалет, где первым делом для вида умылся. Вошел в соседнюю кабинку и поднял с пола телефон, который Виверна протолкнула под перегородкой. Мысленно похвалил умное создание, но Виверна лишь отмахнулась и потребовала, чтобы не забывал про награду, а после сказала, что хочет тут прогуляться, но я был против. Слишком много камер и сильных одаренных на квадратный метр. Теперь я нашел помещение, где инструкторы убедятся, что я знаю, с какой стороны стреляет пистолет. Кстати, еще ведь должны число колец проверять. Не зря же я готовился. Я попал в просторный зал с несколькими аренами и тренировочным оружием. Судя по всему, тут не только проводили тесты, но и просто спарринговались. До того, как я спросил, к кому мне подойти, меня окликнули. «Покровский, ты что здесь делаешь?» «Так, кто мне там тыкает?» — проворчал я, найдя взглядом говорившего. «Некто примерно моего текущего возраста, может, чуть старше. Судя по гербу в виде мантикоры на броне, который я запомнил, он вполне может меня знать. Назаров? Вы знакомы?» — спросила шатенка в подчеркивающем фигуру доспехи, которая смотрела на голограмму под наручем. «Знаем друг друга. После родовой войны он стал магическим калекой». Я собрал множество взглядов. Да, вот теперь Назаровы в курсе, что граф Покровский жив, здоров и готов ломать лица. Ну что же, это должно было произойти. Пары дней раньше, пары дней позже.